Параграф 127. Материя, таким образом, есть абстрактная или неопределенная рефлексия в другой, или она есть рефлексия в самое себя, но при этом как определенная. Она есть поэтому налично сущая вечность, устойчивость вещей. Вещь, таким образом, имеет в материях свою рефлексию в самое себя, противоположное тому, что мы видели в параграфе 125, состоит не из себя, а из материй, и есть только их поверхностная связь, внешнее соединение их.